«Не делай этого», — раздался голос Беланона. «Сделай все возможное, но спаси ее», — последовал ответ, после которого он продолжил идти к троллю. «Можешь начинать бежать, вот только бежать тебе некуда». Троллин выстрелил с арбалета, но стрела сгорела в пламени, не долетев к человеку. Начиная отступать, достал меч, однако Стив уже находился рядом. Тролль не ожидал такого хода событий, начиная попросту размахивать мечем. В руке волшебника мгновенно появился объятый пламенем сумеречный меч. Троллин хотел замахнуться, но магические оковы полностью обездвижили. В следующий момент Стив вонзил меч в противника. «Твоя душа будет гореть в аду», — повелевающим тоном сказал волшебник, вынимая меч. После этих слов впереди появилось два всадника, похожие на тени, мчавшиеся в сторону тролля. «Только не это!» — закричал тролль. В следующее мгновение всадники подхватили его под руки, начиная уносить душу прочь, а безжизненное тело опустилось на траву. Закончив, Стив направился в сторону повелителей. «Странные методы мщения у защитника света!» — воскликнул Грумин. Дривен, не мешкая, атаковал мага и девушку, которой с каждым вдохом становилось труднее дышать. Острые магические шипы столкнулись с барьером, сводя атаку на нет. Стив по-прежнему подходил, не останавливаясь. Три повелителя попытались воспользоваться совместной атакой, но жест Стива лишил их возможности сделать это. Лианы, появляясь из-под земли, полностью сковывали движение. «Это мое изобретение против магов. Эти лианы полностью блокируют вашу магию. А теперь я ее у вас заберу. В таких руках, как ваши, она слишком опасна». В следующий момент от трех повелителей в направлении волшебника направились потоки энергии. «Вам она больше не нужна. Вы ответите сполна за то, что сделали». «Нет!» — кричал Кривли, пытаясь вырваться, но все было напрасно. «Мы в сравнении с тобой просто ангелы», — улыбнулся Дривен, пока Кривли и Грумин бились в конвульсиях от злости. «Поглощение магической силы — это грех даже для темного мага». Поглотив до последней капли силу трех повелителей, лианы скрылись снова в недрах земли. Теперь уже трое обычных людей с трудом стояли, держась на ногах. Стива переполняла поглощенная энергия, но меч словно вобрал ее в себя, помогая поглотить без остатка, тем самым защищая своего носителя. «Я подыскал вам новое место, где вы будете жить. Это измерение заселено демонами по силе, превышающую вашу многократно, а без своей магии вы будете там просто ничтожны». Он поднял сумеречный меч, пульсирующий обжигающим огнем. Тут же раздался раскат грома. Черная мантия Стива преобразилась в легкий темный доспех с фиолетово-пламенным оттенком. Его же плащ пылал ярким огнем, развиваясь на ветру в потоке усиливающегося ветра. «Я Стив, приемник первого светлого мага, владеющий силой сумеречного меча, призываю Энира, повелителя царства Гаордан. Приди, Энир, на мою просьбу». Он помедлил, затем добавил, когда глаза человека вмиг обрели непроглядный черный цвет, а голос обрел леденящий душу дьявольский тон. «Приди, я приказываю тебе, только не Гаордан», — закричал Грумин. Через мгновение ветер усилился еще больше, а в водовороте появился Энир. Это был довольно крепкий по фигуре человек. Его рост составлял около 3 ярдов. Челка темных волос, падавшая на глаза, не скрывала горевший от ненависти взгляд. «Кто осмелился потревожить меня? Я», — раздался все тот же нечеловеческий голос, которым говорил Стив. Увидев говорившего, Энир усмирил свой пыл и продолжил уже тише. «Хеллок», — удивленно произнес правитель Гаордана, — «неужели это на самом деле ты?» «Да». «Как давно ты вернулся?» «Жди, мы еще обязательно встретимся, а пока они твои», — Хеллок указал на трех повелителей. «Стив, не делай этого», — крикнул Дривен. «Я вас предупреждал, убивать не стану». Затем обратился к правителю Гаордана. «Знаю, ты любишь новые души, забирай, они твои. Что ты хочешь взамен?» — удивленно поинтересовался Энир. Правитель Гаордана не мог полностью понять, кто перед ним, Хеллок или все же смертный. «Ничего, ты мне ничего не должен, забирай их. Все же, если нужна будет помощь в пределах Гаордана, обращайся, помогу. Такие души, как эти, самые вкусные». Посмотрел он на тройку новеньких душ. «Ты выиграл только бой, но не сражение». Кривли обратился к Стиву, начиная тянуться к своему капюшону. Когда рукава мантии скатились к локтям, показались руки, покрытые зеленой чешуей, как у ящерицы. На пальцах виднелись острые когти. Как только бывший повелитель скинул капюшон, то лицо оказалось почти человеческим. Единственное, что довольно бледное. Волосы коротко острижены и белого цвета, темно-синие глаза с желтыми зрачками выглядели довольно зловеще. Его зубы были острыми, словно лезвие. «Запомни меня, я еще вернусь, надолго в Гордане не останусь. Последнее, он уже сказал Эниру. Энир жестом призвал портал, поглотивший повелителей. «Буду нужен, ты знаешь, как меня найти», — произнес владыка Гордана, после чего снова исчез в воздушном водовороте. Погода тут же стала обычно жаркой. Гордан в аду находился на первом месте, среди порталов с билетом в один конец. Сумеречный меч исчез в пламени, как и появился. В это время Стив уже спешил к Китти. «Я не в силах ей помочь», — вздохнул Беланон. «У меня совсем не осталось сил. Поддерживать жизнь долго тоже не смогу. Прости, ты, как всегда, хорошо выглядишь. Сейчас даже лучше, чем всегда». С трудом, произнося эти слова, у Китти появились слезы на глазах. «Заведи у нас дома певчих птиц. Пусть они напоминают обо мне». На Стиве по-прежнему был легкий черный доспех с фиолетово-пламенным оттенком. Плащ не переставал пылать ярким огнем. Пока хозяин того не пожелает, пламя не причиняло вред окружающим. Китти была единственной, кто принимал его всецело, таким, какой он есть. Возле них появилась женщина в белом платье, та, которую он встретил после своей смерти. «Я дам вам время попрощаться», — проговорила она, обратившись к Стиву. «Я не отдам ее тебе». С этими словами он посмотрел на девушку, взяв ее за руку. «Я оберегал тебя не для того, чтоб потерять в конце. Я благодарна Доле за встречу с тобой», — она говорила с предпоследним вздохом. «Я тебя не отпущу». Голос Стива оставался неизменным, дьявольским. «Не смей этого делать», — закричал ангел в момент, когда вокруг Стива и Китти из-под земли вырвались лианы, скрывая обоих в коконе. Ангел попыталась пробиться, но кокон ее не пропускал. Все, что было связано с потусторонним, не могло преодолеть созданный барьер, и в следующий миг он объялся адским пламенем, окончательно лишив ангелу возможности попасть внутрь. «Так нельзя, это нарушает баланс». Беланон и все, кто уже находился рядом, не видели ангела, а то, что произошло, заставило не на шутку испугаться, так как понятия не имели о происходящем. Они только успели отскочить от лос и его обжигающего зеленого адского пламени. В это время Стив крепко сжимал ладонь Китти, по которой прошло яркое сияние, но этого было недостаточно. «Селинга, хранительница леса жизни, знаю, часть твоей силы осталась во мне. Позволь воспользоваться исцеляющей силой. Я понимаю, ты сейчас не желаешь со мной иметь никаких дел». Все эти слова он продолжал говорить, используя более устрашающую силу, нежели просто темного мага. «Если я отступлюсь, ангел заберет Китти, а твоя сила жизни еще позволяет ее излечить. Я хочу помочь девушке, но не могу. Моей энергии недостаточно», — впервые заговорила Селинга, «или ее частичка, оставшаяся ранее. Единственная возможность – это позволить твоей жизненной энергии уйти со мной в ее исцеление. Ты сейчас силен, этого будет достаточно. Я согласен, только помоги ей. Ты должен понимать, у тебя останется всего один год жизни». Она помедлила. «Я оставлю тебе семя жизненной энергии, но если оно не сможет прорасти, надежд не останется. Такова плата за ее спасение. В твоем нынешнем аду оно может не прижиться. Спаси ее». Стив продолжал держать руку Китти, и только жизненная энергия хранительницы продлевала жизнь девушки. Через мгновение свет усилился, он почувствовал, как мягкая и теплая энергия покидает его тело и наполняет ею Китти. В следующий момент она сделала глубокий вдох, приоткрывая глаза. Стив хотел заговорить, но она не позволила этого сделать, лишь молча поцеловала. В этот момент облик Хеллока начал исчезать, возвращаясь к прежнему состоянию Стива как темного мага. Лианы, образовывающие неприступную крепость, извиваясь, исчезали одна за другой в недрах земли. Ангела уже не было рядом, а это значило, удалось обмануть смерть, пришедшую за любимым ему человеком. Бывшая армия повелителей, увидев, что владык не стало, постепенно отступала к кристальной реке. Солдаты гнались за ними до самых пределов темного леса. Дракон, помогавший все это время, улетел после того, как на поле сражения все разрешилось. Вокруг воцарились радостные крики победы. «Тебя дома ждет сюрприз», — произнес Стив, продолжая крепко обнимать девушку. «Кто бы мог подумать, что внутренний мир может стать самым настоящим моим домом». Китти улыбнулась, но ничего не ответила. Никакие слова здесь были не нужны. Обговорить, конечно, есть что, но не сейчас, позже. Ларин, Тьера и Домидар, когда смотрели на происходившее, чувствовали совершенно разное. У принцессы, например, не было страха, она наоборот смотрела с любопытством. «Это же удивительно, вместо кроликов он из шляпы достает странных существ», — шутка. «Если серьезно, то такое принять быстро не получится. Похоже, у меня есть все шансы». Дамидар же предвзято относиться к Стиву не собирался. Пусть он даже стал таким. А что касаемо генерала, Джефферсон, два десятка арбалетчиков со мной. Что ты собираешься делать? Удивилась Ларин на такое поведение. Встретим мага у ворот. Мы, похоже, с тобой смотрели на происходящее, находясь в разных мирах. Не стоит, произнес правитель. Я понимаю твое стремление защищать город, но Стив никому не навредит. Жителям и без того будет трудно принять его. Не станем подливать масло в огонь. Когда Ричард с группой войдут в ворота, чтоб никого с оружием там не было. Генерал, вы должны проследить за этим. Что касалось управления сражением, Дамидар не вмешивался. Но в это решение вмешаться было нужно. Ларин махнула рукой к Сандре и поспешила спуститься вниз. Рох, Джефф и Ричард подошли к двум спутникам и друиду. Стив, все еще обнимавший Китти, помог ей подняться на ноги. Хоть ее блуза была в крови, но от раны не осталось и следа. «Что случилось?» – взволнованно спросил Ричард, посмотрев на окровавленную одежду. «Все хорошо, не переживайте. Позже расскажу, как будет время». «Ух, а отлично мы их погоняли, не так ли?» – радостно сказал Джефф. Затем тоже увидел, что не все так весело, как ему казалось. Но принц сделал жест не начинать. «Это небольшая царапина», – ответила она на взгляд капитана. «Нам нужно будет с тобой поговорить», сказал Беланон, посмотрев на Стива. «Идите сначала разбирайтесь с устроенным беспорядком, а я тут немного посижу, устал уж совсем», плюхнувшись на траву, добавил друид. «Не, так не пойдет, ты понадобишься Стиву, там», Китти указала на город. «Хадира не забудьте», раздался голос невесть откуда. «Кто еще такой Хадир?» — удивленно спросил Беланон, посмотрев по сторонам. «Хадир рядом, перед носом», Ричард посадил на ладонь маленького Ханги. «Это маленький Ханги, он с Ардарона», добавил Джефф. «Ардарона – это так называемое болото», объяснила Китти. «Когда будет время, допиши в книгах для будущих поколений, что нет никакого болота. Это место называют Ардароном», постарался объяснить Стив. «Хадир до ужаса напуган таким зрелищем, в Ардароне никогда такого не было. Добро пожаловать в мир людей», улыбнулся Беланон, посмотрев на Ханги. Пока все разговаривали про приключения в Ардароне, Китти направилась к городу, но Стив, бросая разговор, обратился к ней. «Ты куда? Мне нужно переодеться». Она посмотрела на свою испачканную одежду. «Одну я тебя никуда не отпущу. Пришло время исполнить обещание и проводить меня домой», — игриво улыбнулась девушка. «Мы идем или как?» — вмешался Ричард. Стив хотел взять девушку за руку, но она, не позволив, мило улыбнулась, отрицательно покачав головой. «Не, догоняй. А что он думал, все так просто будет? Мы даже официально не пара. Пусть подумает над своим поведением, я ж ему все по дороге рассказала». Группа направились в сторону городской стены. Стив по дороге, посмотрев в небо, заметил отсутствие дракона. «Я дракона так и не поблагодарил за помощь». «Ты разговариваешь на дракийском?» — переспросил Беланон. «Сам не знаю почему, но умею. Думал воспользоваться твоей библиотекой, чтоб поискать ответы. На это могу ответить и я». «Ну давай, не томи уже», — развесив свои ушки, произнесла Китти, когда друид будто уснул. «Ну а что? Все, что касается Стива, касается и меня. Насколько известно, первым и последним, кто умел говорить, был Маниш. Да как-то это банально и логично», — сверхудивленно подумала Китти, сопоставив все, но увидела поднятые брови друида и такого же Стива, поняла. «Да блин», — снова что ли произнесла мысли вслух, но в принципе Китти права. Стив поддержал девушку, оставляя ошарашенного Беланона. Они стоят друг друга. Ворота Вамбленрона уже были очень-очень близко. Глава 28. Знакомство с родителями Китти. Ч1. Преодолев последние ярды до городской стены, спутники вошли в пределы города. Полукругом к воротам стояли сотни жителей. Видимо, каждого интересовало, кто этот темный маг. Слухи разошлись довольно быстро, всем стало интересно, кто же помогал друиду сражаться с повелителями. Солдаты с городской стены рассказывали своим родственникам об увиденном. Те, в свою очередь, своим соседям и друзьям. Но не все так радужно, как хотелось, если одни принимали темного мага за его вклад. Другие же относились с опаской, косо посматривая на человека и всех, кто находился рядом. Кроме горожан стояли солдаты, оружие не держали, видимо, тоже пришли посмотреть. «Я ожидал чего-то подобного, но пока все намного лучше», — подумал Стив. Одни дети смотрели с восхищением, другие со страхом в глазах. Однако в будущем, когда вырастут, будут вспоминать, рассказывая уже своим детям, момент встречи темного и белого мага. Возможно, в истории такого больше никогда не повторится. Родители же крепко держали своих детей, не позволяя бегать, в особенности побежать к человеку, приковавшему к себе столько общего внимания. Неловкое перешептывание толпы перебил знакомый голос. «Пропустите, дайте пройти». Этот голос принадлежал Домидару, правителю Вамбленрена. «Ричард, как я рад, вы вернулись живы». Обнимая сына, произнес Домидар. Все вокруг зашептались еще сильнее, мол, если король не ведет вооруженных солдат, то все хорошо, бояться нечего. «Я тоже рад видеть тебя, и не менее рад, что мы успели к вам вовремя», ответил принц. «Стив, как ты изменился!» – воскликнул правитель, обнимая темного мага. «Я смотрю, смог освоить магию, как и твой отец. Это заставило людей чувствовать себя более спокойней, в какой-то степени», – последовал ответ. «Невиданное ранее событие. Темный маг на стороне людей, я уверена на 100%, завтра с утра появятся такие заголовки во всех газетах. Тиражи взлетят до небес», – улыбнулась Китти про себя. «Позвольте вам представить», – Домидар указал на подошедших с ним людей, на которых еще пока не было времени посмотреть. «Это генерал Тьера, с Лотарином вы уже знакомы, а это», – он указал на девушку, – «принцесса Ларин». Фактически, принцессу он представлял только Стиву и Китти. Остальная четверка знала ее, если не с детства, то уже очень давно. Ларин предстала перед ними в легких доспехах офицерского состава, которые выглядели довольно богато и красиво. Волосы, естественно, были собраны в хвост, чтоб не мешали. «Я хочу с тобой позже, ближе познакомиться. Не церемонись», — сначала говорить принцесса. «Ларин, где же твои манеры?» — вмешался Лотарин. «Вот именно, где ее манеры? В своей Лотаринге забыла или что?» — подумала Китти про себя. «Ну а что, вы столько о нем говорили, мне тоже интересно стало. Хорошо, будет время, я отвечу на вопросы. Ваш отец нам неоценимо помог. Это малое, что могу сделать. Как хорошо, что тебе удалось добраться до Вамбленрена», — произнес Рох, обращаясь к Лотарину. «Взаимно», — ответил тот. «Пойдем?» — вопросительно поинтересовался Стив. «Конечно». Китти посмотрела вперед и радостно воскликнула. «Папа, мама, как я рада вас видеть», — крепко обнимая родителей, говорила девушка. «Мой папа был в легких доспехах, да это в мирное время он торговец, как и мама, но в военное, его профессия — арбалетчик. Откуда вы думали, я научилась стрелять?» Еще через секунду взгляд упал на Джорджа и Синди, и с еще большими криками кинулась обнимать их. «Я всех очень счастлива видеть, но как вы знаете, после расставания в Бытко, я безумно переживала, не представляя, живы ли они. Надеюсь, меня все правильно поймут». «Ну все, хулиганка, прекращай. Совсем не любящий все эти нежности», — произнес Джордж. «Мы прочли твое письмо», — не обращая внимания на мужа со слезами, сказала Синди. «Поэтому успели вовремя покинуть Бытко. И почти сразу, он был захвачен. Как Марнан? С ним все хорошо, нам ничего про него не известно», — вместо Синди ответил Джордж. «Китти мне рассказывала о своих родителях и знакомых с Бытко. Но вот кто такой Марнан?» — озадаченно задумался Стив. «Китти, представляешь, как нас с отцом напугала? Почему лично ничего нам не сказала?» — взволнованно говорила женщина. «Мы узнали это от солдат. Извините, у меня не было достаточно времени». «Это тебя не оправдывает», — добавил отец. «Я знаю», — ответила Китти, чувствуя себя неловко, не потому что ее отчитывали на улице, перед многими людьми, а потому что это происходило перед Стивом. Родители девушки посмотрели интересующим взглядом на незнакомца, нагло стоявшего возле дочери. Мало того, еще настораживала его одежда, так же как и многих здешних зевак. Темных магов, мягко говоря, недолюбливали в любом городе. В этом аспекте предвзятости никакой нет. «Это Стив», — представляя его, проговорила Китти. «Джек», — произнес человек, протягивая руку, чтобы поздороваться. «А меня зовут Арина», — ответила женщина, затем снова посмотрела на дочь. «Тебя что, ранили?» «Да нет, это я просто запачкалась. Могу показать». Китти знала реакцию матери на такое заявление, поэтому хотела таким образом закончить начатую тему. «Я тебе сейчас покажу, да так, что мало не покажется», — последовал поспешный ответ. «Джордж», — представился следом второй мужчина. «Синди», — добавила женщина, не понимая, как такую хорошую и милую девушку угораздило познакомиться с темным магом. «Ну ладно, дорогая, идем домой, тебе нужно привести себя в порядок». «Мам», — недовольно напомнила Китти, что они не одни. Через мгновение к ним подошел Домидар, пока остальные продолжали разговаривать. «Мы сегодня устраиваем небольшой праздник в честь победы, приглашаю вас присоединиться к нам». Правитель обратился ко всем присутствующим. «Благодарю вас, но не думаю, что это хорошая идея», — ответил Джек. «Я настаиваю, ведь это в честь вас и вашей дочери. Если Китти хочет, пусть идет, мы не против», — сказала Арина. Мама Китти всегда была за посещение бала в королевском замке, но не сегодня и не после такого сражения, где ее муж мог погибнуть, как многие. «Я тоже не пойду», — отказалась девушка. «Я хочу побыть в круге семьи и близких». Она посмотрела на гостей из портового города. «Ну что ж, пусть будет так». Затем посмотрел на Стива, у которого не было другого выбора, кроме как дать согласие, поскольку ему больше негде было остановиться. «Значит, увидимся в замке?» – спросила Ларин, стоявшая за Домидаром. Китти посмотрела на мать умоляющим взглядом, чтобы она попросила Стива остаться у них. Арина сначала сделала вид, что не заметила этого, но затем произнесла: «Если у тебя будет время, то заходи в гости, мы будем ждать», — добавила Китти, посмотрев на него как прежде из-под густых ресниц. «Можно к вам сейчас присоединиться?» «Конечно можно», — ответил Джек. «Это значит, ты тоже не придешь?» — воскликнул Домидар. «Да, я не люблю такое», — ответил он. «Передумайте, вы всегда желанные гости». Договорив, правитель направился к остальной разговаривавшей группе. Распрощавшись со всеми, включая друида, направились по улице вокруг, где жила Китти. Дом находился в самом конце города, идти пришлось около получаса, прежде чем девушка указала на двухэтажное здание. С левой стороны от фасада располагался большой фонтан, привлекавший внимание шумом воды. Они пересекли калитку и вошли внутрь дома. Прихожий зал облагорожен со вкусом. Украшением служили не только рисованные полотна. Всюду стояли цветы на фигурных подставках. Справа заметил кухню, а слева приемный зал. В нем располагалось два дивана и несколько кресел. В центре стоял стол, где хозяева могли поговорить с гостями за чашечкой какого-нибудь напитка. Впереди красовалась лестничная площадка, уходившая на второй этаж. Освещалось все это дело неизменными флаконами с ярким свечением внутри. Минут через 30 можно будет садиться за стол. Арина закрыла дверь и направилась в сторону кухни. Синди пошла помочь ей с приготовлением. «Оставлю вас ненадолго», — воскликнула Китти, посмотрев на трех человек, затем быстро побежала по ступеням на второй этаж. «Можешь не торопиться», — услышала вслед голос Джорджа. «Ну да не торопись, знаю, вас сейчас третирование устроите Стиву. Пройдем в зал», — предложил Джек. Он молча прошел за хозяином дома. В гостиной все смотрелось намного красочней. Цветущие растения выглядели довольно экзотическими. Он, естественно, таких никогда не видел. «Нравится?» – поинтересовался Джек, когда увидел взгляд парня. «Очень. Эти подставки под цветы – ваша работа, вся заслуга принадлежит Китти». Он указал на подставку возле окна, имевшую форму цветущей розы. Там же стоял ранее невиданный цветок. Она фантазировала, а мне лишь приходилось выполнять ее прихоти. С улыбкой добавил Джек. Они прошли, присаживаясь на диваны друг напротив друга. Джордж стоял возле окна. «Слухи, которые про тебя ходят, правдивы?» — без церемонии спросил Джек. «Это зависит от того, что вы могли слышать обо мне», — ответил Стив. «Если вы думаете, я для Китти представляю какую-либо опасность, то это предположение ошибочно. Пока я об этом не думал», — вдумчиво проговорил тот, посмотрев на гостя. «А я думал», — добавил Джордж. Через некоторое время раздались шаги, которые быстро приближались. Стив обернулся и увидел перед собой Китти. Она была одета в белое платье, а ее длинные волосы распущены и тщательно расчесаны. Как же Китти идут эти платья, она невероятно красива в них. В голове Стива крутилась, только эта фраза остальные мысли будто ветром сдула. «Ты быстро», — удивился Джек. «Я же говорила, что ненадолго», — ответила она, присаживаясь на диван со стороны Стива. «Ну да, конечно. Оставь его на вас, как коршуны наброситесь». «Хорошо, оставляю гостя на тебя, пойду посмотрю, что там на кухне». После этих слов Джек удалился. «Джордж, иди сюда», — раздался голос Синди. «Еще дров принеси на кухню». Тот нехотя направился из зала, под ехидный взгляд Китти. Она ранее попросила занять чем-то его на кухне. «Я никак не могу поверить в то, что все закончилось», — произнесла Китти. «Мне тоже не верится, словно это еще не конец. Но это совсем не то, о чем я думал». «А о чем ты думал?» — улыбнулась девушка. «О том, какая ты красивая в этом платье. Он снова меня смущает, но мне очень нравится». Она не успела ничего ответить, как в дверь раздался стук. «Китти, открой дверь», — С кухни раздался голос Джорджа. «Ну не злодей ли, а? Хорошо, иду», – нехотя ответила она. Открыв дверь, увидела Ларин. Она уже не была в броне, переоделась в легкое платье, как и подобает принцессе. «Я к Стиву, мне нужно с ним поговорить. Проходи», – пропустила она гостью. «Нет, я заходить не буду. Можем выйти пройтись?» Затем обратилась уже непосредственно к магу. «Тут никак не получится. Я выйду, скоро буду». Посмотрел он на Китти с легкой улыбкой. Китти ничего не ответила, просто смотрела, как они уходят. «То, что должно быть твоим, останется твоим навсегда, а то, что не твое, удержать не сможешь, как ни пытайся», — произнесла Арина, поправив локон волос своей дочери, которая, видно было, расстроилась. Он даже не сопротивлялся, взял и ушел. Он просто пошел поговорить, доверяя ему. Поцеловала она дочь в лоб. «А теперь закрывай дверь». Стив и Ларин вышли за калитку, там их ждала Ксандра. «Останься тут, я хочу пройтись одна». Принцесса обращалась к своей охраннице. «Я этого не могу сделать. А если? А ты сможешь его остановить, если что-то захочет сделать?» — улыбнулась Ларин, перебивая ее. «Нет, но, не ходи, мы пойдем вдвоем. Это не дружеская просьба. О чем хотела поговорить?» — поинтересовался Стив, когда они просто шли по дорожке. Было уже около 6 вечера, и принцессе одной в сопровождении мужчины идти по правилам Лотарингии запрещено. «Ксандра за нами не идет», — добавил он. «Не буду ходить кругами. Поначалу ты мне был интересен как тот, кто предположительно мог использовать настоящую магию, а не фокусы показывать», — сказала Ларин. Стив же продолжал внимательно слушать. «Теперь же я убедилась собственными глазами, ты не фальшивка, а говоришь, не будешь, ходишь кругами. Твоя вступительная тирада. Принцессу никто не смеет перебивать», — довольно импульсивно ответила Ларин. Видимо, ее вопрос очень ценен и важен для нее. «Ну хорошо, принцесса, продолжай. Я хочу купить или обменять твои силы». «Это что-то новенькое, что Ларин имеет в виду. Моя мама умерла 2 года назад, я хочу, чтоб ты ее вернул». На глазах принцессы появились слезы. «Я видела, ты оживил Китти, сделай то же самое для меня и моей мамы. В ответ сделаю все, что попросишь. Нужны деньги, будут тебе деньги. Нужен город». Она помедлила. «Отдам его тебе, когда стану королевой. Только верни мою маму». Стив глубоко вздохнул, затем посмотрел на девушку. «Соболезную твоей утрате, но я только маг, пусть даже и темный. Возвращать не в моих силах. Некромантия мне не подвластна. И даже так, это не выход из ситуации. Но я видела, я не возвращал Китти к жизни, только лишь не дал ей умереть». «Ты лжешь», — крикнула Ларин. «Мне незачем тебя обманывать. Цену себе набиваешь», — злилась та. «Ты думаешь, мне нужны твои деньги?» — спокойно ответил Стив. «Власть, твой город, в конце концов, если на то будет моя воля, весь континент станет моим, вместе с тобой и твоим замком». Он без каких-либо эмоций начал подходить к принцессе, та сделала несколько быстрых шагов назад. «Страшно стало?» — Ларин молча покачала головой. «Ты поняла, о чем я говорил?» «Да», — тихо ответила она. «Хочу, чтоб ты знала, все, что мне нужно, у меня уже есть». Стив ощутил тепло, вспомнив о Китти в ее белом платье. «Я не смогла попрощаться с мамой, и это разъедает меня изнутри. Ты был моей последней надеждой. Мне не под силу вернуть твою маму, но могу попробовать сделать так, чтоб вы попрощались». Пока Ларин с радостным удивлением смотрела на мага, он добавил: «Идем присядем где-нибудь». Неподалеку находилась лавочка под кронами невысокого дерева. Присев, Стив снова заговорил: «Я в курсе всех тонкостей, но позволь взять тебя за руку». Принцесса, не раздумывая, протянула свою руку, позволяя прикоснуться к себе. Увидела бы это Ксандра, уже накинулась с мечем, — улыбнулась она про себя. Через мгновение Стив стоял возле водопада. Всюду простирались луга, царило спокойствие и покой. «Ангел тут, я пришел с тобой поговорить. Как ты вообще посмел прийти, после того, что сотворил?» — появляясь в ярком свете, произнесла женщина. Стив, к своему удивлению, почувствовал не особо приятные ощущения от этого света. Больно становиться. С каждым ее шагом в сторону темного мага, давление света усиливалось. Не выдержав, Стив отвернулся. Он еще не чувствовал такого обжигающего чувства. «Думаешь, мне было приятно от твоего пламени? Почему так действует на меня этот свет? Он какой-то необычный, сродни адского пламени. Я пришел не ссориться». Стив постарался не разжигать конфликт, ответив как можно мягче. Ангел подошла и уже не так зло добавила: «Ты обменял свою жизнь на ее, хоть это тоже неправильно, но было лучше, чем если бы Китти выжила благодаря адским силам. Я пришел не обсуждать свою жизнь. Есть просьба не для себя. Это тебе что, стол заказов? Ты говоришь, мы выполняем. Есть девушка, она не успела попрощаться со своей мамой. Позволь им увидеться ненадолго. Продолжал он, не слушая ангела. Есть много девушек в мире, которые не успели попрощаться со своими мамами, как быть с ними. Пойми, есть правила, которые из-за тебя рушатся, как карточный домик. Доминион вернул тебя к жизни, ты спас Китти. Вот уже два человека должны были попасть в рай. Вместо этого, через год ты попадешь в ад. Через год и посмотрим, а пока предлагаю обмен. Обещаю сделать для тебя услугу, если дашь 2 часа, Ларин, попрощаться со своей мамой. Любая? С любопытством спросила женщина, уже более лояльно приближаясь к магу. Только если это не касается Китти. Я продолжу ее оберегать, несмотря ни на что. Хорошо, только это останется между нами. Женщина подошла еще на несколько шагов. Я позже наведаюсь за своим должечком, не сомневайся в этом. Можешь уходить. Ларин увидится со своей мамой. И Стив, попробуй меня только обмани. Не обману. Свои обещания я выполняю. Конечно, опасно в такое впутываться, но это единственное, что могу сделать для принцессы. Пусть она мне никто, но если могу, то почему не помочь, а совсем буду разбираться позже. В следующий момент он открыл глаза, увидев, как по щекам Ларин скатывались слезы. Они напоминали слезы радости. Видимо, она встретилась с мамой. Открыв глаза, принцесса обняла темного мага. «Спасибо тебе большое, никогда этого не забуду». Для Ларин это были первые мужские объятия, не учитывая ее отца. «Мне нечем тебе отплатить, но я обещаю, что в Лотаринге никто не будет бояться темного мага по имени Стив. Это самая лучшая благодарность из всех возможных», — улыбнулся он. «Я видела маму, она счастлива, и мне теперь гораздо легче. Спасибо тебе. Знакомство с родителями Китти. Ч2 помолвка». Стив с принцессой Ларин сидели, разговаривая около часа, пока он не сказал, что уже нужно идти. «Думаю, мы еще увидимся. А пока мне нужно идти, меня ждут», — улыбнулся он. «Хорошо, извинись за меня перед Китти». Они вернулись той же дорогой, что и уходили. Ксандра все это время не находила себе места и успокоилась, лишь когда принцесса вернулась. Распрощавшись, он постучал в дверь, открыла ему Китти. «А где эта красивая принцесса?» — с наигранной обидой спросила она. «Чтоб дать понять, она в обиде, и это все серьезно, никаких шуток». Но на самом деле мама с ней вовремя поговорила. «Стоит передо мной», — сказал он, обнимая ту единственную, ради которой оставил себе год жизни. «Блин, так нельзя. И как мне теперь злиться?» Она молча полностью открыла дверь, пропуская внутрь. Как оказалось, все его ждали. «Вы там долго? Вечер уже остывает», — раздался голос Арины. «Идем», — произнесла Китти, взяв Стива за руку, увлекая за собой. Пока они ели, разговаривая на различные темы, на улице наступила ночь. «Вы продолжайте, а я пойду уже спать», — произнесла устало Арина, поднимаясь со стула. «Ты права, уже самое время ложиться отдыхать», — согласился Джек. «Вы ложитесь, я быстро соберу посуду и тоже пойду спать», — заговорила Синди. «Можете не беспокоиться, идите ложиться спать, мы со Стивом все поубираем». «Хорошо, спасибо», — Арина помедлила, затем добавила, посмотрев на дочь. «Покажешь Стиву комнату?» «Конечно». После этого четверо взрослых направились спать, а Китти принялась собирать тарелки. «Ты любишь комнатные цветы?» — спросил Стив, помогая заниматься уборкой. «Не только комнатные, я люблю все цветы. Что тебе папа про меня рассказал?» Настороженно улыбнувшись, спросила девушка. «Ничего», — ответил он, затем добавил. «А что-то должен был, я тебе завтра покажу». Китти улыбнулась, словно у нее созрел грандиозный план. «Идем». Через мгновение они уже поднимались по ступеням на 2-й этаж. Оказавшись на лестничной площадке, Стив увидел 2 коридора, ведущие в правую и левую стороны. С обеих сторон размещалось 8 дверей, по 4 двери на сторону коридора. Китти повернула вправо и подошла ко 2-й двери с правой стороны. «Это комната твоя», — она указала на дверь. «Проходи». Как только Стив зашел, она проследовала за ним, закрывая за собой дверь. «Сколько у нас есть времени?» Улыбнувшись, Китти прошла к кровати. «Где-то 2 дня, не больше». Усевшись в позу медитации, она указала рядом с собой. Через несколько секунд девушка открыла глаза в центре острова. «Я дома», — закричала она, радуясь, словно ребенок. «Это так странно, но здесь я чувствую большой прилив сил. Внутренний мир Стива позволяет чувствовать потоки энергии, бурлящие вокруг меня. Неужели и правда мои меридианы постепенно преобразуются. Удивительно, но качество этой энергии и силы стали чище. После того, как чуть не умерла, Китти услышала, как поют птицы, а вокруг их дома увидела деревья, на которых жили белки, треская орехи. «Спасибо, я так обожаю пение птиц!» Китти нежно обняла Стива. «А почему тут утро? Раньше здесь только было солнце и оно светило днем и ночью. Но сейчас утро, будто около 8 часов утра. Но восходящее солнце такое теплое. Я решил, нужно все гармонизировать. Должны быть день и ночь. И по прошествии 2-го дня во внешнем мире наступит рассвет. И еще, как ты будешь спать при свете солнца? А ты что не будешь?» Удивилась девушка. «Я здесь могу не спать. Так не пойдет. Мы решим эту проблему». Она помедлив добавила. «Первым делом, я пойду покупаюсь. А к волнам я пока еще не привыкла, слишком мало тут времени провожу». Она сделала хмурый нос и лишила его объятий, словно говорила: «Ты провинился, я пошла купаться». Шла, на ходу снимая тапочки. Пока Китти купалась, Стив продолжал за ней наблюдать и снова увидел ее взгляд. «Я тебя внимательно слушаю», — улыбнулся он. «Ты уверен, что это внутренний мир, а не карманное измерение? Я слышала, что такие существуют». «Уверен на 100%, это внутренний мир. Если бы было карманное измерение, то наши тела не оставались во внешнем мире. Но ты пропадал почти на сутки. От этого у меня начали появляться такие идеи. Это было из-за глаза дракона». Девушка понимающе покачала головой, нырнув под воду. А когда вынырнула, он продолжил. «Карманные измерения находятся только в одной точке без возможности перемещаться. А внутренний мир всегда с тобой». Постарался он объяснить как можно понятнее. «Я все поняла». Китти встала и начала идти в направлении Стива. С ее промокшего платья стекала вода. В этот момент теплый водоворот воздуха мгновенно высушил платье, оставив лишь промокшие волосы. «Волшебница», — улыбнулся Стив, увидев, как девушка использует магию. «Безусловно, расчеши меня», — произнесла она, присаживаясь на траву. День проходил так быстро, они даже не успевали ничего сделать, а ведь островок был небольшой. Стив рассказал всю историю, что с ним приключилось после смерти, и то, как старался предотвратить ее смерть. Пусть Ларин извинит, но про ее встречу с мамой тоже рассказал. Китти была немного недовольная тем, что он выполнял чьи-то желания, оставаясь при этом кому-то должен, но не стала этого показывать, ведь все же Стив ничего не скрывал, что было дороже всего на свете. Китти увеличила и украсила клумбы по собственному желанию и усмотрению. После просьбы расширить территорию, она создала небольшой лес недалеко от дома. Стив же наполнил его животными и новыми птицами. Он начал замечать, как Китти виртуозно подчиняла себе силу природы. «Фух, устала что-то я. Создавать мир — такое трудоемкое занятие», — вздохнула она, усаживаясь на специально созданную поляну возле дома. «Эта территория теперь будет нашим местом отдыха». Не успела договорить, как почувствовала странную энергию. «Ты это чувствуешь, когда смотрю на тебя, Стив? Я серьезно», — улыбнулась она, продолжая сидеть на траве в теплых объятиях. «Меня будто что-то зовет, уже около часа. Я не слышу. Это исходит из дома. Кстати, мы там еще не были. Идем посмотрим», — с поблескивающим взглядом заговорила Китти. «Конечно, идем». Оказавшись в домике, она прошла в комнату, где ночевала одну ночь, начиная открывать шкафчик за шкафчиком, пока не открыла тумбочку, в которой стояла шкатулка. Китти открыла ее и увидела семя, вокруг которого бурлила жизненная энергия. «Стив, это что? Почему здесь семя твоей жизненной энергии? Я не забыл про него, но даже понятия не имел, где это семя. Селинга говорила, что оставит, но был уверен, энергия в земле и уже прорастает. Свою энергию жизни я почувствовать не могу, пока не появится первый лепесток. Откуда ты знаешь, что это?» «Это ты мне объясни. Мне одной кажется, что нам нужно серьезно поговорить. По-моему, мы договорились ничего друг от друга не скрывать. Я не обманул, просто ждал подходящее время». «Ты ждал подходящее время, пока твое семя жизненной энергии угасает? Я не знал, что оно здесь. Идем, выйдем, я все расскажу». Китти закрыла шкатулку, забирая с собой. Если до того, как они оказались в коконе, она частично помнила, то в послечистый лист Стив рассказал все до последнего, что произошло с ними, включая то, как ангел хотела ее забрать. «Я не стану плакать, потому что ты не умрешь». С этими словами начала выкапывать руками ямку, чтоб посадить жизненную энергию. «Стой, подожди». Стив обнял ее, успокаивая. «Спешить никуда, еще целый год впереди. Тебе может и год, а вот энергия жизни умирает. А я ведь чувствовала в себе изменения, но халатно отнеслась к этим чувствам. Думаю, первый лист мы увидим за месяц, не переживай, а с первым листком я уже не умру через год. Ты что считаешь, это как картошку на огороде вырастить, что ли? Первый лист только через год появляется, а оно еще не в земле. Стив замолчал, не зная, что ответить. Для него это был явный тупик. Это во всем я виновата. В этот момент ее глаза покраснели. Нет, мы сами делаем свой выбор. И если ты ценишь мои искренние усилия, не вздумай больше себя винить. И не плачь. Я не колеблясь, снова сделал бы то же самое. Он продолжал обнимать ее в успокаивающих объятиях. Я выращу его, обещаю, все силы отдам. Но успею вовремя. Во мне сейчас частичка энергии жизни хранительницы. Растения, если заметил, растут мгновенно. Она помедлив добавила. Я же говорила, поселюсь в твоей глупой головушке навечно. Стив улыбнулся, но ничего не ответил. Помогать сажать не нужно. Я все буду делать сама. Просто находись рядом. Не знаю, насколько будет быстрым развитие, если кто-то кроме меня начнет вмешиваться в процесс. Ну а приятным бонусом станет... Постоянная возможность находится здесь. Хорошо. Китти пошла, набрала воды. В недавно созданной беседке сделала грядку 3 на 3 фута. Выкопав ямку, залила водой. А сама, взяв в руки угасающую жизненную энергию, направилась в океан. Зашла по пояс в воду и на протяжении 5 часов стояла, напитывая будущий росток теплым солнечным светом и энергией воды. Но самый главный ингредиент – это моя любовь. Уже начинало темнеть. Девушка вышла с воды, не пытаясь высушить свое промокшее платье. Это могло скверно повлиять на ее вложенные усилия. Когда Китти засыпала семя жизни землей, его энергия была невероятно мощная. «Я что-то безумно устала», — сказала она, прикрывая глаза. Девушка не жалела собственных сил, давая возможность ростку обладать мощнейшей энергией, что позволит расти намного быстрее. Стив одним движением высушил платье и помог Китти пройти в комнату. Солнце уже зашло за горизонт, а на улице смеркалось, будто и правда пришла ночь. В комнате было тускло, но источник света отсутствовал. Она улеглась, укутавшись в одеяло, освободив достаточно места, попросила лечь рядом с собой. Когда они лежали вот так друг напротив друга, ее упадок сил постепенно восстанавливался. «Ты будешь жить?» «Конечно буду, не думай об этом. Закрывай глаза и засыпай. А еще я думаю, как же тут классно. Можно задать вопрос?» Спросила она, продолжая смотреть ему в глаза. «Конечно, задавай. А кто такой Хеллок?» «Трудный вопрос, я сам еще не разобрался. Но похоже, что это слияние двух артефактов. Глаза дракона и меча силы. Не уверена», — устало произнесла девушка. «Он слишком обособленно себя вел, и Энир его боялся. А откуда ты узнал про Гордан?» «Мне известно многое, что было известно этой силе, которой обладаю. Ты хочешь сказать?» «Да, я знаю такие вещи из прошлого, которые лучше не знать ни одному живому человеку. Тогда никому их не рассказывай». В полудреме послышались ее слова. «Китти в чем-то права, по поводу Хеллока. Но я пока ничего не могу сказать. Нужно время, чтоб разобраться во всем». Продолжая смотреть на ту единственную, знал, жизнь без нее не имеет смысла. Проснувшись от солнечных лучей света, заскочивших к ней в гости сквозь окно, увидела, что Стива не было рядом. С мыслью, наверное, на улице чем-то занимается, поспешила привести себя в порядок после сна. Затем вышла на улицу. Глаз радовался неописуемой красоте, которая была тут по утрам. Странно, возле вчерашней грядки тоже его нету. Он что, ушел, оставив меня здесь одну? Хотя нет, он тут. «Доброе утро!» — голос раздался позади нее. Обернувшись, увидела, что в руках держал букет цветов. «Доброе!» — принимая, ответила Китти, не понимая, чем она их заслужила. «Пройдем со мной. Интересно, куда это мы идем? Я люблю сюрпризы», — улыбнулась она про себя, взяв Стива за руку. Они пошли к берегу, откуда она всегда бегает купаться. На удивление, более отчетливо пели птицы, бабочки порхали, а в вихревых потоках вокруг нее кружилось множество разных лепестков. Стив повернулся к Китти, доставая кольцо. «Ты та единственная, которая ведет меня по этому миру. В непроглядной тьме ты словно маяк, к которому я стремлюсь всегда. И когда кажется, что надежды совсем не остается, твой свет придает мне сил идти вперед. Если рядом не будет тебя, идти дальше не имеет никакого смысла. Я люблю тебя, и пока смогу, хочу быть рядом с тобой». Он протянул кольцо. «Выходи за меня замуж». «Да, да, да, я согласна». «Конечно же согласна». Совсем не раздумывая, последовал ответ. Он надел кольцо на ее палец. «И я тебя люблю. Во время их поцелуя, вокруг создался вихрь из тысяч лепестков, взмывавших в небо. «А где твое кольцо?» — с загоревшимися глазами спросила она, после длительных объятий, и после того, как получила сразу же отделано палец Стива. «Теперь ты никуда от меня не денешься», — улыбнулся он. «Нет, теперь ты никуда не денешься от меня», — последовал ответ. Оба кольца были парными. Кольцо Стива имело вид огненного дракона. Пламя, разрушение и перерождение. Кольцо Китти имело вид зеленого дракона. Природа, жизнь и перерождение. Оставшуюся часть дня они провели, наслаждаясь последними часами уединенного времяпровождения. Естественно, Китти еще несколько раз набиралась энергии, купаясь в магическом бассейне. Она понимала, по возвращению во внешний мир, способности пропадут очень быстро. Может, через час или два. «Мне очень нравится кольца», рассматривая свое зеленое в виде дракона. «Оно будто излучает колоссальную энергию. Ты все правильно чувствуешь. Я заключил в нем свою силу. Использовать сможешь только раз. Используй для защиты или поглоти энергию, и какое-то время сможешь пользоваться магией вне зависимости от того, была во внутреннем мире или нет. А что станет с кольцом, если оно пропадет? Я умру, но не использую эту магию», — улыбнулась она, положив голову на плече Стива. Они сидели возле грядки, где только вчера посадили жизненную энергию, из-за которой Китти на протяжении дня следила, напитывая семя жизни, своей силой, доставшейся от Силинги. «Ничего с ним не случится, только потеряет свою ценность. Перестань, для меня оно ценно не из-за спрятанной в нем силы. Наконец мои опасения о предсказании больше не будут меня преследовать», — улыбнулась девушка. Затем добавила: «Ведь в голову пришла идея. И еще какая. А его перезарядить можно?» Стив посмотрел на очаровательную улыбку своей невесты. «Китти моя невеста, и я никак не могу в это поверить. Из всей существующей магии, магия слов, да, я согласна. Невероятно прекрасно. Только 5 раз включая это. Но с 5-м разом оно разрушится. Тогда выходит, могу использовать только 4 раза, буду беречь, как ты и говорил, на крайний случай. Пойдем спать?» — спросил Стив, когда на дворе совсем стемнело. «Пойдем. Главное не проспать и встать с рассветом. Мне нужно еще в свою комнату вернуться. О помолвке расскажем за ужином», — улыбнулась она, понимая, что маму придется приводить в сознание. «Хорошо, я разбужу тебя. Я вот подумала, а как это влияет на наш возраст во внешнем мире?» Вообще заговорила на другую тему, отчего Стив растерялся. «Никак», — улыбнулся он. «Для нас, как обычно, пройдет всего 8 часов. «Вот и отлично», — еле слышно произнесла девушка. Китти поднялась, добавляя с улыбкой: «Пойдем спать». Когда наступило утро, Стив разбудил Китти, и в следующий момент снова уже сидели в комнате. Они прожили целых 2 полноценных дня жизни. Пока все спокойно и мирно, спали в своих кроватях. На улице сейчас было около 7 часов утра. «Все должны еще спать. Буду скучать». «Я тоже», — улыбнувшись, Китти помахала, прощаясь с женихом, закрывая за собой дверь. Глава 29. Новая опасность. Только к 8 часам утра раздались сонные и тем самым ленивые шаги жителей дома. Придерживаясь конспирации, пара находились в своих комнатах, дожидаясь, пока проснется больше людей, как вдруг раздался стук в дверь. За дверью с улыбкой встретила его Китти. В этот раз она была в более приталенном наряде. «Я устала сидеть в комнате. Кажется, обещала тебе что-то показать. Идем со мной». Она взяла его за руку, увлекая за собой из комнаты. «Мы куда? Увидишь». Они спустились по лестнице, под ней находилась неприметная дверь. «Постой». Через мгновение Стив почувствовал нежное и теплое прикосновение ладони. Китти закрыла ему глаза. «Только не подглядывай. Это обязательно?» — улыбнулся Стив. «Конечно». Раздался ее веселый смех. «Теперь можно заходить». После этого она открыла дверь. «Проходи, не бойся, здесь порога нет», — добавила она, — «но смотреть пока еще нельзя». Они сделали несколько шагов, прежде чем Китти убрала руку. Перед взором Стива предстало потрясающее зрелище. Стояли они в довольно большом помещении. В нем размещались сотни разных растений. Потолок и крышу заменяло стекло, сквозь которое днем на цветы падали лучи дневного света. Ночью же свет давали флаконы с ярким сиянием внутри. «Что скажешь?» – нетерпеливо произнесла девушка. «Просто потрясающе», – последовал ответ, когда Стив посмотрел на раскидистое растение. Видно было, что оно вот-вот зацветет. Бутон цветка выглядел будто восковой. «Это эрофея, она цветет 1 раз в 3000 лет», – объяснила Китти. «Значит, ты вскоре увидишь, как она зацветет. Сомневаюсь, у прежней владелицы Он в таком состоянии простоял 60 лет, и у меня уже скоро 7 будет. Видимо, еще не одну сотню лет нужно подождать. Как он зацветет, увижу уже не я. Мило сморщив носик, улыбнулась Китти. Это все ты сделала, без папиной поддержки у меня бы ничего не получилось. Он сделал эту пристройку лично, по моей просьбе. Она мгновение помедлила. Может, присядем? После этого девушка указала на лавочку. Представляешь, это все делала без магии. С гордостью воскликнула она. Частичка Селинги нашла свою владелицу. Конечно же, ей лучше с Китти, чем со мной. Ты просто умничка. Похвалил он, когда присели. Давно собираешь эти цветы? 9 лет. Здесь все редкие виды, которые смогла раздобыть за эти годы. У меня просто нет слов, как тут красиво. Я рада, что тебе понравилось. Я любила тут проводить по много часов. Она помедлила, улыбнувшись. А теперь, люблю по много часов проводить в другом месте. Стив посмотрел на свое кольцо, убеждаясь, что это был не сон. Ты хочешь осесть в городе, или попутешествовать после свадьбы? Стив задал вопрос, посмотрев на девушку. Что за вопрос? Конечно же, путешествовать. Я столько еще не повидала на нашем континенте. С улыбкой последовал ответ. Затем сделала жест, и почти увядший цветок с горшком оказались возле нее. Высыпав землю, снова заходилось обновлять грунт вместе с растением. Теперь он точно выживет. Дети, ужинать. Раздался голос Синди. Уже все готово. Взявшись за руки, направились в зал, где был накрыт стол. В приемном зале уже присутствовали все, кроме Арины. Она несла последние несколько тарелок. Не прошло минуты, как послышался звон бьющейся посуды. «Что это такое?» – спросила Арина, увидев кольцо на руке дочери. «Лучше раньше пусть узнают, чем во время обеда», – подумалось ей. «Папа, мама, Синди, Джордж, мы со Стивом решили пожениться. Когда?» «В конце месяца», – последовал ответ Стива. «Я спрашиваю, когда вы это решили? И почему мы, как твои родители, ничего не знаем об этом?» Последняя обращалась к дочери. «Вчера приняли решение, а потом вспомнила, что вчера ни для кого не существовало. Можете не переживать, со мной Китти будет в полной безопасности», — постарался успокоить всех Стив. «Я никому не позволю ее обидеть. Ну, в этом никто не сомневается», — произнес молчавший Джордж. «Главное, не сделай это сам. Этого не произойдет. Обещаю вам». «Ты хорошо подумала», — посмотрел Джек на дочь. «Понимаешь, что придется столкнуться со всем негативом по отношению к Стиву, как темному магу, ну и соответственно к тебе. Пап, я своего решения не изменю, иди сюда». Джек обнял дочь, затем добавил: «Это что получается, мы тебя больше не увидим? Вы же как уйдете по континенту разгуливать и неизвестно когда вернетесь». Джек и Арина прекрасно знали, чего всегда желала их дочь. «Не нужно так говорить, а то я сейчас заплачу как мама. Нужно уже начинать готовиться. 2 недели пролетят быстро», — произнесла Арина, рассматривая кольцо дочери, которое казалось довольно странным. «Давайте тогда садиться за стол». Синди поставила недостающие тарелки на стол. Застолье длилось уже на протяжении нескольких часов. Отметили все, что только могли. Как вдруг раздался стук в дверь. Оказалось, что в гости пришел друид. Естественно, все, кроме парочки, были шокированы этим, но старались не подавать виду. «Мы с тобой так и не успели поговорить», — посмотрел он на Стива. «Я возвращаюсь в замок. Идем со мной, поговорим по дороге. Я думаю, мне есть чему тебя поучить. Есть много всего, чего ты не знаешь». Беланон был, естественно, прав. За его 500 с лишним лет жизни он многим мог поделиться. Но у Стива на это совсем не было сейчас времени. Начиная от оставшегося года жизни, о котором пока вспоминать не хотелось, до момента, когда сможет назвать Китти своей женой. «Поговорить, поговорим, но я не поеду в замок. Может, мы с Китти как-нибудь зайдем в гости?» «Хорошо, как считаешь, так и пусть будет». Друид не успел договорить, как на улице начали раздаваться крики. «Что это?» – удивился Джордж. «Кровь», – подхватила Арина, отставляя стакан, где должна была быть вода. «Этого не может быть», – с видимым страхом на лице проговорил друид. «Что произошло?» – поинтересовался Стив, слушая, как во дворе не прекращалось беспокойство. Выскочив на улицу, увидели, что фонтан вместо воды был наполнен кровью. «Это кровь. Как такое могло произойти? Что это такое?» — раздавались встревоженные голоса жителей города. «Уведите отсюда детей», — произнесла одна из женщин. Горожане начали расходиться по домам, где в кранах было то же самое. «И прольются реки крови перед закатом жизни на земле», — вдумчиво произнес Беланон, продолжая смотреть на фонтан из крови. «Что это значит?» – спросила Китти, понимая серьезность слов друида. «Идемте». Беланон увел всех с улицы в дом. «Что происходит?» – воскликнула Синди. «У меня есть предположение, и оно очень плохое. Это предзнаменование говорит о приходе в наш мир безымянного. Но таких предзнаменований три. Какие остальные два?» – поинтересовался Стив. «Это уже было второе», – ответил друид. «В чем проявляется третье?» «Землю окутает тьма, и день превратится во тьму. Затмение», – предположила Китти, затем добавила. «Кто этот безымянный?» «Это зло, абсолютное зло. Его приход повествует о конце света. Ты про него много знаешь?» – спросила Китти. «Нет, этого никто не знает. Удивляет то, как он смог разрушить печать, который удерживался в заточении, Кривли», – твердо произнес Стив. «Это его рук дело. Он сказал, что я выиграл лишь бой, но не сражение. Ты знаешь, как его снова запечатать?» С надеждой поинтересовалась Китти. «Эти знания утеряны уже давно, но шанс узнать существует». «Какой?» – в один голос проговорили Китти со Стивом. «В моем замке собрано множество книг, возможно, там о нем что-то есть полезное, но идти нужно сейчас». Китти со Стивом понимали, если сейчас уйдут, свадьба не состоится, а если не уйдут, неизвестно, что произойдет, когда этот безымянный придет в наш мир. Они посмотрели друг на друга, в унисон думая об одном и том же. «Для меня, Китти, Стив, важнее всего на свете, и будет свадьба в ближайшее время или нет, моих чувств это не изменит. Когда выходим?» — обратилась Китти к друиду. «Встречаемся через полтора часа, возле городской стены». После этих слов он вышел из дома. Китти переоделась в походную одежду, волосы снова заплела, поскольку те будут мешать в будущем путешествии. У Стива много времени не заняло на сборы, вещей в комнате по сути не было. После этого вышел и, подождав Китти, вместе спустились в зал, где их уже ждали, чтоб попрощаться. Прощание оказалось тяжелым. Тогда же и было решено, провожать к воротам города не станут, иначе только ситуация ухудшится. Помахав всем на прощание, пошли, отправляясь в неизвестность. «Стив, Китти!» – закричал Джефф, как только увидел приближающихся спутников. Когда они проходили мимо Беланона, тот разговаривал с Домидаром и генералом. «Для безопасности не распускайте армию. Мои солдаты всегда наготове», — ответил Тьера. «Ты считаешь, что нам не избежать новой войны?» — спросил Домидар. «Не знаю, но безопасность превыше всего. Оставайтесь подготовлены ко всему». Стив и Китти подошли к Джеффу, Раху, Ричарду и Хадиру. «Вы тоже решили снова пойти?» — удивился Стив. «Ведь они могли остаться со своими семьями здесь в городе. Я думаю, мои знания окажутся полезными. Я, может, не все территории знаю, но все же», — ответил Рох. «Мы тоже решили пойти, когда Беланон пришел с этой новостью», — ответил Ричард. Затем увидел у Китти кольцо, что означало о помолвке. «Вы помолвлены?» — Джефф похлопал по плечу принца, но тот не отреагировал. «Да», — улыбнулась Китти и почувствовала, как Стив взял ее за руку. «Мы теперь можем держаться за руки, где хотим и когда хотим. Как это приятно», — улыбнулась про себя она. «Хадир остается здесь», — обратился Стив к маленькому Ханге. «Хадир не хочет. Хадир идет с вами. Ты не идешь, и на этом разговор окончен. Хадир не останется. Чтоб сохранить жизнь маленькому другу, это нужно было сделать. Горы ужасов не место, которое можно пройти, прохлаждаясь». Стив больше ничего не ответил Хадиру, что свидетельствовало о конечном итоге. Принц передал демоненка Домидару. После этого спутники направились к городской стене. «Шопс, я хочу немедленно поговорить с Дефферсоном», — обратился генерал к помощнику. «Это невозможно», — помедлил тот. «Он погиб в сражении, глупец», — с сожалением проговорил Тьера. «Стойте», — раздался поодаль голос. Как только они обернулись, увидели принцессу Ларин. «Чуть не опоздала, тоже хочу попрощаться с вами», — добавила она, приблизившись к группе. «А если я захочу пойти с вами, что на это скажите?» «Думаю, это не лучшая идея», — ответил Стив на такие заявления. «Как ты его терпишь?» — улыбнулась она, посмотрев на Китти. Поговорив еще 10 минут, небольшая группа преодолела ворота городской стены и уже отошла на приличное расстояние от Вамбленрена. Все приготовились снова проходить через горы ужасов. Вспомнил Джефф дорогу, которую им вновь предстояло преодолеть к замку друида. «Мы не будем идти через горы ужасов», — твердо произнес Беланон, затем добавил. «Пешком тоже не пойдем. На чем тогда поедем? Или полетим?» «Нет, не полетим, а поедем верхом на единорогах». «На единорогах?» — удивился Ричард. «Мне кажется, что они исчезли еще 4 столетия назад». предположил Рох, не стоит делать поспешных выводов. Все думали, драконы тоже исчезли, но Стив доказал обратное. Это верно, добавил Джефф. Беланон странно свистнул, и через мгновение из пустоты, впереди спутников появились 6 скакунов, мчавшиеся к ним навстречу. Неизменным атрибутом единорогов был длинный острый рог. Если смотреть в целом, то они немного больше, чем лошади. В небольшом табуне красовалось 4 серых единорога, один чисто белый, а второй полностью черный. «Какая красота!» — воскликнула Китти, глядя, как их шерсть переливается на солнце. Черный единорог остановился возле Стива, будто зная, к кому нужно подходить. Белый временным хозяином признал Беланона. Серые же разошлись по остальной группе. «Мы поедем по берегу Кристальной реки, а не через горы ужасов», — объяснил Беланон. «Время, которое потратим на объезд, нагоним с помощью единорогов». Никто не возразил, все понимали, друид был прав. 6 спутников в один ряд пустились на юго-запад к реке, которой еще не было видно на горизонте. Новое и опасное приключение только начиналось. И что ждало всех на этом пути, никто не знал. Конец.